Спаситель дивный мой. Тогда все глубже понимаю, что без тебя я праземной. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от тебя. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от тебя. Твой сок во мне все оживляет, несет мне радость. Душа так близко ощущает тебя, Господь, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. О, как слова твои правдивы, что без тебя ничтожны мы. В духовном мире суеты. И потому мое желание в тебе, Христос мой, пребывать, чтоб в жизни все мои деяния твоею силой совершать. И потому мое желание в тебе, Христос мой, пребывать, жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл ты грешникам, как я. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка